Лицо монстра вытянулось, скулы заострились. Обе челюсти вытянулись вперед и теперь больше напоминали волчьи. Даже зубы перестали быть разнообразными, и теперь каждый из белых столбцов напоминал заостренную скалу. Такими крепкими клыками было удобно рвать мясо, но не было ни одного острого дополнительного по-настоящему вампирского клыка, при помощи которых упыри и прокусывали шею жертвы, добирая до теплой сонной артерии, после чего и впрыскивали свой особенный яд, который превращал бывших людей в кровопийц. Однако, мутации головы были не столь сильными, как это было с остальным телом. Бедра существа изменялись, становились шире и удобнее для того, чтобы передвигаться сразу на четырех конечностях. Также увеличивались носки стоп, а руки удлинялись, тогда как ногти теперь представляли из себя полноценные когти, формой напоминающие кошачьи, но не убирающиеся в подушечки пальцев. Даже ребра понемногу начали срастаться при помощи мощных хрящей, все больше и больше напоминая уже не подвижные ребра, а полноценный костяной панцирь. Прошло бы еще парочка недель, и тогда бы грудь стала полноценной броней, а кости превратились в нечто похожее на металл. Сейчас существо еще не успело полноценно перевоплотиться, но даже в этот момент убить тварь можно было только при помощи серебряных пуль, пущенных прямиком в голову. А прошло точно не больше полутора недель. И что это за тварь? Озадаченно спросил Бурят, направляя ствол автомата в голову монстра. Выродок. Человек, укушенный вампиром, но не получивший хозяйской крови. Из-за этого они понемногу дичают и трансформируются, сильно уходя от человеческого образа. Ты видел хоть раз обычного вампира? Не доводилось. Коротко мотнул головой напарник, надеюсь, что и не придется в дальнейшем. Вот и радуйся. Хмыкнул я, те хитрее и быстрее становятся. Лучше с ними никогда не сталкиваться. Убьют и глазом не моргнут. Причем, даже обратиться не дадут. Просто схарчат и кости белеть оставит. Во время паузы я выхватил пистолет из кобуры и наконец разворотил мозг твари серебряной пулей. Хватаем диски и валим. Глава 14. Будет тебе как талисман на всю оставшуюся жизнь. Я протянул бота сделанную из вампирского клыка подвеску. Самая простая безделушка, которых с одной челюсти убитого кровососа. Она не несла в себе никакой магии, но оставалась красивой из-за практически белого, полностью лишенного налета и желтизны. С первым убитым тебя вампиром, хмыкнул гном, задумчиво заряжая тонкие изогнутые магазины к своему немецкому пистолету-пулемету. А ты разве убивал их? Не понял подкола Чингис, повернувшись к нашему маленькому товарищу всем своим титаническим корпусом. Неа, я так свою задницу подставлять не планировал и желания не имею по сей день, улыбнулся Миша, прицениваясь к весу магазина в своей руке. Это вы здесь профессиональные боевики, а мое дело легкое, мести языком и крутить баранку. Я весь свой боевой запал спустил еще когда мы с Серегой на Яган на людей налетели в начале лета. Больше у меня никакого желания подставляться под пули, клыки и заклинания нет. Народ, я накопал кое-чего. Саша, который уже несколько дней был только и занят тем, что перебирал большое количество принесенных нами хранилищ информации, наконец-то смог найти хоть что-то стоящее. Ему приходилось работать сразу на двух ноутбуках, используя переходники и внешние дисководы. За все это время наш продавец, бывший единственным прожаренным компьютерщиком во всей нашей команде, переработал сотни гигабайтов и даже терабайтов информации в поисках стоящих данных. Было много откровенного мусора, который никак не мог нам пригодиться в нашем деле. Убитый нами кровосос занимался распространением всяческого рода хранилищ информации с контентом с земли. Интернет на территории Намирья отсутствовал целиком и полностью даже в области задумки, а потому люди, имеющие выход к порталам, закупали у землян контент и копировали уже на этой стороне, занимаясь таким честным и полностью легальным бизнесом. И что ты накопал, Саня? Я подошел к столу с ноутбуками, смотря в экраны техники, где сейчас все пространство заполняли многочисленные электронные таблицы, которые несведущему человеку не говорили ровным счетом ничего. Какие-то цифры, числа, буквы, знаки. Все это больше напоминало мне от бухгалтера, но никак не нормально структурированную информацию. Ни черта не понимаю. Покажи, куда смотреть надо. Смотри. Курсор мышки устремился к одной из небольших таблиц, сверху которой были обозначены крупные поселения Новоруссии, а сбоку цифробуквенные союзы, которые что-то мне смутно напоминали, сверху, как ты сам понял, города Новоруссии, а сбоку обозначение групп крови с резус-фактором. Причем, есть приписка, что все измеряется в литрах. И, зачем кому-то столько литров крови и все это из крупных городов Новоруссии? Если посчитать все вместе, то выйдет почти под 4 сотни литров. Сильно сомневаюсь, что это добровольные пожертвования этой дорогой жидкости анархистам. Намекаешь на вампиров? Пока утверждать не стану, но убитый вами парень явно еще и какими-то темными делишками занимался на вроде скрытой бухгалтерии. Можно попытаться данные из центра запросить о пропавших за последнее время людях в Новоруссии, но будет не быстро, так что пока на карандашик берем. Это все, если бы. На этот раз Саша открыл уже новый файл с иконкой в виде зеленой папки с наименованием «Закупка ИХЯ». Открылась большая таблица с куда более понятными мне наименованиями, среди которых легко можно было заметить обозначение патронов по индексу Главного ракетного артиллерийского управления Министерства обороны России. Особенно большим количеством единиц обладал патрон с индексом 7Н6, то есть самый ходовой и распространенный патрон пятерки с остальным сердечником. Их было закуплено больше сотни ящиков, что в пересчете на количество штук равнялось больше, чем 10 тысяч единиц, на треть был меньше патронов с индексом 7Н24. Являющийся бронебойным вариантом всем известной пятерки. Также было большое количество патронов семерочных с необычным индексом, которые раньше мне не приходилось встречать. Быстро удалось сообразить, что это патрон с серебряной пулей или сердечником из такого драгоценного металла. Промежуточными патронами отечественного образца все не ограничивалось. Здесь были патроны к винтовкам, пулеметам и пистолетам, причем как российско-советского производства, так и западного. Боеприпасов было столь много, словно кто-то пытался вооружить минимум роту бойцов, укомплектовав их со значительным запасом. Для купеческой лавки запасы были слишком большими, а потому явно кого-то вооружали. Так это для какого-то муслима, заявил посмотревший на таблицу гном, который наконец перестал с щелчками вставлять патроны в легкие металлические магазины немецкого производства. На Иоганна не сильно смахивает. «Защита от дурака», — заявил немногословный скрип, который говорить начинал только если появлялась крайняя нужда. «Ихья — это исламский пророк, который Иоанну Крестителю соответствует. Все это одна форма имени нашего родного Ивана с региональной спецификой. Откуда закупка?» — спросил я, понимая, что настолько вооруженный противник нашей маленькой группе будет не по зубам. Не написано, но фигурирует точка доставки, некий склад номер 16. Понятия не имею, где он располагается. Возможно, что это какая-то местная нумерация, но нужно будет постараться проверить информацию. 16, говоришь, задумчиво произнес мужчина-гном, потирая подбородок. Шестнарик — это даже не склад, а торговый павильон. Принялся объяснять Миша, можешь считать, что это местный садовод, только не шмотки продают, а вообще все, что только возможно. Тогда может это действительно какая-то торговая партия, спросил Бота. По объемам подходит. Смысл вообще гадать, надо смотаться и все выяснить, заявил гном, ударив сжатым кулаком по раскрытой ладони. Есть там знакомые? Сощурился я, с подозрением глядя на контрабандиста. Считай, что именно так. Собирайтесь, время еще есть, так что едем. Нечего лишний световой день терять. Сидеть на месте действительно не имело никакого смысла, а потому мы быстро с гномом загрузились в машину и рванули в сторону рынка. Благо, ехать до него было не столь долго, и вскоре мы оказались на ближайшей территории. Местный рынок можно было назвать отдельным городом внутри города, настолько много было громадных торговых павильонов, которые занимали разномастные торговцы, которые предлагали великое количество товаров, начиная от пищевого производства, заканчивая техникой и оружием. Запарковались мы на большой стихийной парковке, на которой стояло множество машин разного класса. Естественно, что больше всего сейчас было самых обычных внедорожников, многие из которых выглядели так, словно им пришлось десятки лет отработать в самых сложных условиях и потому требовали ремонта, а потому наш УАЗ выглядел презентабельно по сравнению с его другими внедорожными собратьями. Входов на рынок много, но гном уверенным шагом повел нас к воротам, охрану которых сложно было окрестить как-то иначе, чем самые обычные братки. Если большая часть жителей этого анархического города предпочитала носить самую простую гражданскую одежду или смесь таковой с камуфляжем, то вот униформа у здешней охраны представляла из себя спортивные костюмы темных тонов, поверх которых накидывали разгрузки, а в лучших случаях добавлялся бронежилет. Оружие же было разнообразным, и явно никто централизованно не занимался их снабжением, из-за чего рядом стоял лысый здоровяк с старым ППС-43 и худощавый человек с гопническими чертами лица, поглаживающий американский карабин М-16. «Лучше руки на ствол лишний раз не клади», — посоветовал мне гном, когда мы были в сотне метров от входа. «Ребята резкие, но беспредельщики. Если стреляться будем, то нас быстро положат». Доверяясь знаниям своего товарища, я решился лишний раз не трогать спокойно лежащий в кобуре пистолет, а АКМ со сложенным тюнингованным прикладом просто лежал, висел на груди, немного покачиваясь от шагов. «Ё-моё, кто к нам колеса катит?» — удивленно пробасил бык со старым РПК с бубном в руках. «Это же гном. Родный, ты чего тут делаешь? Я уж думал, что тебя армейские наконец сцапали и на корм свиньям отправили. Гром, я тебя тоже рад видеть. Можешь не верить, но по тебе соскучился», — отшутился в ответ Миша, за руку здороваясь с местной охраной. «У вас тут до сих пор Бог заведует, если бы», — отмахнулся его собеседник, — «схарчили твари его недавно. В пару дней вы с ним разминулись. Хороший командир был, фартовый. А кто теперь? Не знаешь ты его, Вася Строга». Пулеметчик поправил кепку восьмиклинку и прищурился. «Гном, а ты по делу сюда или так осмотреться?» «По делу, Гром, по делу». Контрабандист показал в мою сторону рукой. «Это Серега, ровный чел, из музыкантов. Мы с ним лавку открыли оружейную здесь недавно, вот и хотим к местным арсеналам прицениться. К тому же, услышали, что недавно какой-то коммерсант сюда завез партию патронов громадную. Там и патроны, и гранаты, всего, короче, полно. Тоже узнать бы. Пушками теперь торгуешь? В коммерсы заделался? Да-да, бизнес хуизнес. Все равно не так жопой рисковать приходится. Нарисковался я уже. Понимаю, гном». Браток посмотрел на сухощавого парня с американским карабином, сгоняя за старшим. «Скажи, что хорошие люди поговорить прибыли». Парнишка спрыгнул со старого бардака, на котором сидели братки, и побежал в стоящий рядом камуфлированный кунг. Вернулся он оттуда уже в сопровождении титанического размера мужика, который размерами наверняка превосходил даже отнюдь не маленького бота. По сломанным и откровенно плохо заросшим ушам было видно, что раньше Строга точно плотно занимался борьбой. Он хмуро оглядел нас, после чего протянул лопатоподобную ладонь, которую мне обхватить было невозможно даже в самых смелых мечтах. «Вы что ли те самые хорошие люди?» «Ага», — кивнул гном. «Хотим узнать, кто тут патронами в больших количествах торгует. А вам зачем такой спрос? Сами торговлю ведем. Может, незнакомец этот контактами поделится. Ну, за спрос не бьют. Есть тут некий Яган». Почесав квадратный подбородок, ответил нам Строго. «Не похож он на коммерса. Явно из военных бывших, и телохранители у него в натуре как спецназ пиндоски. Стволов уйма, снаряга дорогая, ведут себя как волки настоящие. Вам если торгануть надо с ними, то Макарон вас проводит, а то заплутаете наверняка». Старший братков посмотрел на одного из своих подчиненных, который внимательно слушал наш разговор, растопырив и без того оттянутые уши. «А вы чем сами торгуете?» «Пулеметы будут, всяким разным, но сейчас пулеметов нет. Если такие нужны, то лучше через 5 дней приходи. Поставка новая будет, но на тех же печенегов не рассчитывай. ДПМ, РПД, это точно будет. Аши могут быть, другие стволы специальные, но это товары штучные. Еще патронов могу рунированных подкинуть. Если снайперы у вас грамотные есть, то отлично подойдет». «Понял тебя, заглянем тогда. По монетам можешь не волноваться, мы не бедствуем». «Договорились». Мы еще раз обменялись рукопожатиями. «Тогда давай нам своего проводника и пойдем мы». Лопоухий Макарон, прозванный так за убогое телосложение, напоминающее это мучное изделие, он быстрым шагом повел нас вдоль торговых рядов, откуда нас постоянно зазывали лавочники, держащие свой товар в палатках или небольших помещениях, больше смахивающих на консервные банки. На Шеснарике можно было закупиться вообще всем и даже в оптовых количествах. Странно было видеть подобное изобилие товаров, учитывая большое расстояние Бакунинска от всех порталов на землю. Еда, оружие и снаряжение, электроника, одежда и мебель, транспорт, лекарства и магические амулеты. Национальный состав самих торговцев здесь было по-настоящему интернациональным. Если вездесущим уроженцам Средней Азии и Кавказа удивляться уже не стоило, так несколько раз я слышал говор на немецком, китайском и вьетнамском. Впрочем, эта анархическая страна никогда не была мононациональной. Нас провели по многочисленным открытым павильонам и завели в оружейные ряды. Здесь торговали самыми минимальным набором вооружения, среди которых обычно фигурировало самое старое вооружение как западного и отечественного, так и восточного производств. Последнего было очень мало, ввиду большой отдаленности местных китайских, индийских и индокитайских поселений. Отыскать здесь что-то очень интересное было сложно, а потому ничего так и не смогло привлечь мой интерес. Один из самых больших магазинов, который действительно был впечатляющим, и принадлежал искомому нам Иоганну. В отличие от остальных, у него было полноценное здание, а не времянка или палатка. При этом здесь была охрана, снаряженная точно не как голытьба, которой на этом огромном рынке было достаточно. Гном вовремя успел отойти с одним из парней из Крыги, а потому в магазин мне нужно было входить одному. Маневр контрабандиста был верным, ведь его лицо наверняка могли знать. Над входом в магазин, построенный из силикатного кирпича, висела пластиковая напечатанная табличка, призывающая отомкнуть магазин от автомата при входе в магазин. «Здравствуйте!» — поприветствовал меня стоящий за прилавком бородатый мужчина в камуфлированной футболке. «За покупками пришли или просто ознакомиться?» «Все сразу», — кивнул я, демонстративно вынимая из автомата магазин под взглядами двух охранников. «Интересно узнать, что у вас по пулеметам? Желательно что-то бельгийское, типа бельгийского миними. С пулеметами все всегда плохо», — развел руками бородач. «Скупают сразу, будто не оружие, а горячие бабушкины пирожки. Тогда хотелось бы патронов купить. Ящиков 10 псок к пятеркам хватит. Заплачу золотом». Бородач посмотрел на меня с удивлением, а я почувствовал, как стоящие за моей спиной охранники напряглись. Мне это не понравилось, и я приготовился при необходимости воспользоваться своим магическим браслетом. Это практически бессмысленно, учитывая, что позади меня сейчас стоит два вооруженных человека, которые в легкую нашпигуют меня свинцом с такого минимального расстояния, но ощущение отдающего холодом браслета придавало мне уверенности. «Большой заказ. Вы меня простите, но я вас знать не знаю», — мотнул головой продавец, из-за чего его длинная борода колыхнулась. «Обычно об этом за месяц договариваются, а вы с бухты-барахты пришли. Может, вы мне скажете, у кого закупиться можно подобным? Уж сильно позарез патроны мне нужны. Или мне с Иоганном договориться самим?» Последние мои слова определенно не понравились продавцу и охранникам. Я услышал тихие щелчки переводчиков огня и понял, что если дальше буду нарываться, то получу парочку очередей себе в спину. К тому же, продавец как-то странно потянулся под стойку. Потому-то я закрыл рот, поднял руки ладони в примирительном жесте, после чего стал медленно отступать лицом к продавцу. Стрелять сейчас точно никто не собирался, но магазин перестал быть для меня открытым. Быстро покинув оружейную лавку, я постарался как можно быстрее слиться с толпой. Наверняка мое лицо уже успели срисовать, поскольку под потолком магазина я видел мигающий красным огоньком, а значит, мне лучше больше не появляться в этом месте. Если сейчас меня отпустят, то в будущем вполне могут начать преследовать, но все равно придется организовать наблюдение за торговцами, ведь торговцы показались мне слишком подозрительными и никаких других зацепок у нас просто не было. Глава 15. Слежка принесла эффект только на четвертый день. Каждый день нам приходилось менять транспорт и людей для того, чтобы люди просто не привыкли и нас не смогли срисовать. На тот раз выпала именно моя смена и пришлось дежурить вместе со Скрипом, тогда как остальные остались в лавке, чтобы продолжать торговать и защищать небольшой, но достаточно прибыльный бизнес. В тот день мы в третий раз встретили одного и того же человека, который заходил в оружейный павильон и ту же лавку, который, по нашим данным, принадлежал Иоганну. Мало того, что он пребывал в одиночку в определенное время, так и выходил из магазина с все одной и той же большой сумкой, наподобие тех, что в 90-е использовали челноки, перевозя одежду. Вот только было слишком сомнительно, что этот человек был тем самым торговцем. «Командир, посмотрите», — протянул мне бинокль, сидящий рядом в машине Скрип, указывая куда-то на стихийную парковку подле рынка. Я перенял оптический прибор и принялся следить за тем челноком, который сейчас беззаботно шел между машин, держа в одной руке громадную сумку, а в другой жестяную банку с яркой эмблемой, из которой регулярно делал большие глотки. Он совсем не обращал внимания на людей вокруг, а из оружия у него был самый обычный малосильный кедр, который незнакомец держал в кожаной кобуре на боку. Перейдя половину полупустой парковки, он подошел к камуфлированной Ниве, открыл ее при помощи ключа и быстро загрузился внутрь, закинув свою сумку в багажник. За последние дни наблюдения только этот человек показался нам странным, поскольку необычно было видеть раз за разом человека, приезжающего на рынок с завидной регулярностью и пунктуальностью, достойной ядерных часов. Может, мы проследим за ним, вроде один двигается и без охраны, стволом особо не светит, слишком невнимательный, чтобы сразу смог нас заметить. Скрип словно читал мои мысли. Сейчас меня также посетило желание поехать за этим человеком. Конечно, так мы упускали возможность продолжать слежение за рынком, но внутреннее чутье мне подсказывало, что этот парень может дать нам значительно больше, если нам удастся его допросить. Лучше было бы иметь при себе сейчас бота, все же задержание людей с применением грубой силы это по его профилю, но Скрип тоже подготовленный парень, проверенный несколькими совместными операциями, так что должны справиться. Согласен, ответил я своему товарищу, вытягивая из-под сумка рацию, надеюсь, что ее мощи хватит, чтобы добить до магазина, внутри которого мы догадались разместить мощную систему и вывести на крышу антенну. Гном, прием. Да, Перо, слушаю. Отозвались с другой стороны. Мы по делам поедем. Продолжайте торговлю спокойно. Свяжусь, как будем дома. Услышал тебя. До связи. Можно было бы говорить без перестраховок, но всегда существовала возможность, что у челнока была рация, стоящая на режиме сканер. Конечно, вокруг рынка, как и внутри, было достаточно число людей, которые могли переговариваться, но лучше иной раз перестраховаться. Скрип, езжай за ним, только осторожно, если что маску на лицо натянем, чтобы лишний раз лицом не светить. Челнок совсем не отличался хоть какой-то осторожностью. Он продолжал ехать на своем компактном внедорожнике по улицам города, едва ли не напевая песенку. Из его машины звучала музыка, и это меня сильно удивляло. Бакунинск определенно был не самым безопасным поселением, где можно было спокойно расслабиться, и такая беспечность граничила с глупостью и полным отсутствием мозгов. На его месте я старался бы максимально часто вертеть головой, чтобы не попасть в случайную передрягу. Даже когда мы выехали за границы безопасного города, то он почти не сбавил скорости, продолжая гнать по бездорожью на уверенных 60 км в час. На время мне даже показалось, что он пытается сформировать космическую программу иномирья, настолько его Нива иной раз подлетала на очередной кочке. Казалось, что его не смущало даже едущий за ним черный тонированный УАЗ-патриот с двумя вооруженными мужиками в масках, которые не отступают ни на метр. Преследование мы продолжали примерно полтора часа, после того как покинули даже примерные границы города, надеясь выискать удачный участок прямой дороги, чтобы наконец совершить обгон, несмотря на относительно небольшую скорость движения. Когда же нам удалась возможность продвинуться вперед, то Скрип выжал педаль газа и Патриот стал быстро ускориться, постепенно обгоняя Ниву челнока. Я же в это время усиленно замахал преследуемому рукой, призывая его свернуть на обочину и остановиться, но тот лишь продолжал спокойно двигаться вперед, делая вид, что не замечает меня. «Вот падла!» – вздохнул я, защелкивая телескопический приклад своего автомата и опуская стекло двери со своей стороны. «Придется по-плохому». Скрип поравнял наши машины, а я, вывернувшись на сиденье, быстро нажал на спусковой крючок, и из дула автомата выпорхнула короткая очередь, ударившая по заднему левому колесу автомобиля челнока. Колесо взорвалось, и Нива пошла юзом по дороге, едва лишь не перевернувшись на очередной из выбоин на дороге, после чего остановилась на месте. Из машины выпрыгнул тот самый перевозчик, который возмущенно замахал нам руками. Я заметил, что у него в руках не было оружия, и даже свой хилый пистолет-пулемет он скорее всего оставил в машине. Кобуры с пистолетом на нем не было видно, а потому с полным спокойствием я вылез из машины, направляя на него ствол своего автомата. «Руки в гору!» – заорал я не своим голосом, для острастки выпустив парочку одиночных в воздух. Из нашего внедорожника быстро вышел еще и Скрип, отчего челнок, неожиданно осознав свое тотальное численное меньшинство, перестал махать руками и замер, явственно стараясь представить из себя истукана. Мой напарник продолжил держать перевозчика на прицеле своего автомата, а я вплотную приблизился к челноку, хлопками ладонью проверяя у него отсутствие оружия. Найти его действительно не удалось, что вызывало на моих губах усмешку. Либо этот парень был полноценным идиотом, который думает, что он бессмертный, либо просто никого не боится, что, впрочем, означает одно и то же. Удар по задней стороне колена, и челнок оказался на земле, от удара клацнув челюстью. Рванув с пояса пластиковые стяжки, я повязал хомут на запястьях задержанного, направив ствол автомата промеж худощавых лопаток, затянутых в самый простой потертый камуфляж. Командир, в сумке стволы с патронами. 6 укоротов, по 6 магазинов к каждому. Все магазины набиты еще в пачках херова гора маслит. Короткое молчание, и напарник добавил, еще десяток финик. Целый арсенал. Неси сумку к нам в машину и давай за руль. Надо Ниву его в сторону столкнуть, чтобы в будущем никому не мешало. Пока скрип выполнял мое указание, то я продолжал держать бойца на прицеле, заставляя его еще сильнее вжиматься в землю. В это время мне удалось заметить особенную худобу челнока, и было удивительно, каким образом он вообще смог перенести далеко не легкую сумку с оружием в нем. Даже если считать наскоро, то вес будет приблизительно равен минимум 30 килограммам, а это без учета патронов россыпью и гранат. «Вставай, скотина!» Быстрым рывком за шиворот мне удалось поднять перевозчика на ноги и затолкать в подъехавший патриот, который только недавно столкнул Ниву в кювет. Челнок что-то прошипел, но, вновь увидев перед своими глазами ствол автомата, моментом заткнулся, предпочитая просто ожидать продолжения. Вести допрос в машине было слишком нелогично, а потому скрип двинул наш внедорожник подальше от места происшествия, чтобы найти укромный уголок для очень усердного разговора. Можно было бы вести челнока обратно в город, но был слишком велик шанс, что кто-то из людей Иоганна сможет заметить нас. Людей у этого человека было слишком много, и нашей небольшой группе справиться с ними не получится. Место нашлось не в самом густом лесу, а пушка которого была прикрыта молодыми деревьями, которые были неровнее крепкому кенгурятнику внедорожника. Уже там, проехав немного внутрь леса, мы наконец остановились и выволокли нежелающего сопротивляться челнока, глаза которого бешено вертелись, выискивая возможность спастись. Правда, убежать от двоих автоматчиков в худом лесу было практически невозможно. Прижав похищенного мужика к дереву, я приказал скрипу держать его на прицеле, после чего повесил на шею челнока точно такой же браслет, который использовали для проникновения в дом укушенного компьютерщика. «Знаешь, что это за браслет такой?» — улыбнулся я, показывая перевозчику пистолет в своих руках, на который активно навинчивал трубку глушителя. «Если я скажу пару слов, то повязанные на твою шею косточки загорятся таким мощным пламенем, что солнце будет казаться спичкой по сравнению с газовым резаком. Хватит всего секунды, чтобы прожечь твою плоть насквозь. Помирать будет очень больно, и если ты не хочешь почувствовать такую боль, то лучше говори. Отвечай на мои вопросы и, быть может, сможешь пожить лишние несколько лет. Понял? Да», — коротко ответил пленник. «Отлично. Кому вез стволы? Не знаю». Плохой ответ. Я направил пистолет между ног похищенного, выстрелив в землю, лишь немного не попав по его мужскому достоинству. Следующий будет в цель, так что отвечай лучше. Мне сказали отвезти их на север и закопать сумку. Там дуб приметный должен быть. Ствол на две части разветвляется, но крона у него пустая. И часто ты туда пушки закапываешь? Да-да-да. Стуча зубами от страха, ответил челнок, указывая взглядом на карман своей куртки. «Мне монетами и дозой платит». Кивком я приказал скрипу проверить карманы пленника, что мой напарник сделал весьма оперативно, вытянув оттуда россыпь драгоценных монет и несколько небольших пластиковых шприцов. «Кто приказывает тебе?» «Моряк, бородач, который на шестнарике торгует. Кто выше его, я знаю. Честно, не убивайте». Состояние челнока сменилось словно по приказу, и если раньше он только трясся в страхе, то теперь принялся откровенно истерить. Его колотило словно в лихорадке, а слезы из глаз текли настоящим ручьем. Он было потянулся к нам, лепеча что-то трясущимися губами и протягивая руки. Оба его предплечья были покрыты многочисленными шрамами и следами от инъекций. С истерикой никто из нас справляться не собирался, а в особенности наркоманской истерикой. В таком состоянии он точно не сможет выдать нам нужной информации, и далеко не факт, что он вообще ей обладает. Никто не будет доверять важные данные наркоману, который во время ломки за дозу выдаст вообще все, что только возможно, чтобы получить такой желаемый наркотик. В плане хранения важной информации торчки уж точно самый худший из возможных вариантов. Тихий щелчок деталей пистолета, приглушенный глушителем хлопок, вылетающий из ствола пули и труп с простреленной головой падает на землю. Я помотал головой, попутно разгоняя ладонью небольшое облачко пороховых газов, пробивающих насквозь ноздри. «Ты запомнил ориентир? Дуб с двумя стволами и без листвы», — ответил скрип, отпускающий свой автомат висеть на груди. «Едем вдвоем? Нет, опасно слишком. Вызывай Сашу и Чингиза. Пусть оба со всей снарягой едут, и пусть ПНВ не забудут. У нас только для себя есть». Парни подъехали быстрее, чем можно было ожидать. Естественно, что у каждого челна отряда был свой тревожный чемоданчик, который позволял быстрее ветра собраться сразу на выход. Но даже сейчас они побили всяческие мои ожидания. Они быстро подъехали на еще одном внедорожнике, прихватив с собой всяческое снаряжение для ведения боя в ночи. Даже Чингис на этот раз отказался от своего тяжелого автомата, прихватив на его место куда более привычный, пусть и тюнингованный РПК. Мы загрузились в автомобиль и поехали в сторону обозначенного ориентира. Пришлось ехать на север почти 3 часа, где мы наконец смогли отыскать нужный почерневший дуб. Дерево было похоже формой на обычную рогатку, и пропустить его было проблематично. Вокруг также было много обгоревших деревьев, и складывалось ощущение, что здесь было применено боевое огненное заклинание, либо просто прошел крупный пожар по какой-то обычной природной причине. Хотя, в последнее верилось с великим трудом. Я даже специально обошел по периметру обгоревшего леса и осознал, что слишком оно ровное, словно очерченное громадным циркулем. Слишком уж аккуратным был периметр выгоревшей земли. «Командир, чувствуешь?» У дуба я обнаружил скрипа, который с большим интересом трогал почерневшую от огня землю. Я же повторил его действие, присел на корточки и потрогал землю. Сейчас было отнюдь не жарко, но от земли не должно было тянуть по-настоящему могильным холодом. «Магия, она, командир». Пока мы с интересом трогали землю, то Чингис активно работал лопатой, выкапывая ту же самую землю лопатой, при этом говоря что-то нехорошее в нашу сторону на своем языке. Копать у него получалось хорошо, словно всегда работал могильщиком, выкапывая по 1,5 десятка последних прибежищ для человеческих останков. Правда, в этот раз не было никакой необходимости выкапывать яму в 4 кубических метра. Хватило, прикопав 2 раза меньше, и хоронили в этот раз мы челночную сумку, набитую выкопанной там же землей. Затем нам пришлось долго и муторно сидеть в засаде, замаскировавшись только лишь визуально. Благо Саша в свое время успел послужить в разведке и умел организовывать секреты. Естественно, что сидели мы без всякого комфорта на 2 позициях, стараясь сохранять радиомолчание. Мало кому нужно было бы настолько скрытно закупать снаряжение, поскольку анархисты вполне могли торговать вообще со всеми, кто имеет в своем кармане звонкую пригоршню драгоценных монет или что-то, что можно эффективно обменять. Выходило, что товар предназначался для тех, кого человеческое общество очень сильно недолюбливало. Пусть я был в иномире не столь долго и совершенно точно не знал всей необходимой информации, но знал одних магически измененных людей, которых ненавидели вообще все, вне зависимости от идеологии, расы и вероисповедания. Оставалось непонятным только то, по какой вообще причине Иоганну было снабжать темных. «Командир, а что мы будем делать дальше?» — спросил меня шепотом, сидящий рядом со мной скрип, который время от времени опускал на шлем монокуляр прибора ночного видения, чтобы проверить окрестности на предмет ожидаемого противника. «В плане, вот если это темные, то что нам вообще дальше с ними делать? Покосим их и дальше что? Попытаемся в плен взять. Может быть, нам медальку выдадут как тем, которые смогли этих чертей поймать. Сомневаюсь, что получится так легко их взять, но попытка не пытка. Если чего у нас получится, то отлично будет и сразу потащим его в столицу, а если сильно рискованно, то просто пристрелим. Лишний раз все одно задницами рисковать мне не сильно хочется. У меня тоже желания нет, командир». Я накинул монокуляр ПНВ на глаз и несколько раз моргнул, стараясь привыкнуть к новой для себя картинке. К белому спектру прибора привыкнуть было не столь легко, но делать было нечего. Хотелось бы заиметь теплаки, но хорошие модели оставались слишком большой редкостью. От конторы чекистов мне стоило очень больших сил выбить новые ночники, которые я обязался использовать исключительно для целей операции. Приготовились. Движение на 12 часов. Прошипел наушник рации в ухе. Глава 16. 4 фигуры появились неожиданно. Черными тенями они вынырнули из громадины леса, словно невесомые призраки. Не будь у нас ночников и заметить их было бы слишком сложно, слишком уж медленно они шли, чуть ли не прижимаясь к черной земле. Я же почувствовал их приближение всегда за 50 метров от нашей позиции. Какой-то особенно умелый гренадер легко бы смог запустить в сторону нашего секрета лимонку и легко убить нас обоих. Темных беспроглядная ночь нисколько не смущала. Среди населения ходили множественные слухи, что в темноте они видели как днем. Этот факт их организма легко бы объяснял, почему они устраивают столько ночных диверсий и очень часто после этого уходят полностью незамеченными. Подтвердить этот факт не мог никто, поскольку ученым удавалось изучить исключительно трупы. Пока я рассуждал о природе своего противника, то сам он как-то сгруппировался вокруг свежей ямы с тайником. Послышались отдаленные звуки вонзающейся в землю лопаты, но я не отдавал приказа начинать стрелять. Слишком сильно мне хотелось не просто убить этих людей, но и взять кого-то в плен, а под смертоносным кинжальным огнем не выживут даже эти полумагические существа. Секунды ожидания медленно, но верно растягивались на долгие минуты, во время которых темные раз за разом продолжали вонзать свой инструмент в землю. Мне же хотелось выдумать что-то неожиданное, но придумать ничего не удавалось. Скрип, если пройдет пару минут, то трижды вызывай меня по рации. Если не отвечаю на зов, то просто валите их на глушняк. Напарник ничего не ответил, и потому я, стараясь действовать как можно тише, снялся с места и стал по широкой дуге обходить выжженную. Причиной тому была посетившая мою голову мысль, которая заставляла меня подумать о возможном прикрытии темных. Мне показалось, что эту компанию черных копателей точно должен кто-то привыкать просто для подстраховки. Хотя, если их не атакуют твари, а обычные люди стараются как можно меньше подставляться ночью под клыки монстров, то их ничего не должно смущать. Тем более, что они выперлись на открытое пространство сразу всей компанией. С задачей выкапывания ямы мог справиться и один человек, но сейчас их можно было накрыть всего одной длинной очередью, с которой справится все тот же бота, который сейчас наверняка смотрел на силуэты темных поверх открытого прицела своего ручного пулемета. Большой крюк в несколько десятков метров обошелся мне в пару указанных скрипу минут. Тем более, что мои предположения оказались отнюдь не бессмысленными. Оказалось, что весь отряд сторожил всего один человек. Он практически не прятался, стоя в полный рост у ствола одного из живых деревьев, держа в руках нечто похожее не то на винтовку, не то карабин. Меня темный не заметил, а я стал лихорадочно соображать, как же мне обездвижить это чудовище, чтобы он не смог убить себя сам, что эти существа очень сильно любили. У меня же был простой план поймать одного темного, но я не догадался придумать что-то более конкретное. «Командир, они уже заканчивают. Нужно стрелять. Стреляйте. Прямо сейчас». Со стороны обоих наших секретов послышалось несколько громогласных очередей, разорвавших ночную тишину. Стоящий на прикрытии темный вскинул оружие к плечу и принялся целиться куда-то в сторону одного из наших постов. Пользуясь шумом от стрельбы, я резко сократил разделяющее нас расстояние, прямо на ходу стреляя из пистолета по ногам темного. Палить приходилось практически по мозжечковым ощущениям, и большая часть пуль ушла мимо, но несколько попаданий таки свершилось, и стрелок упал на землю, поймав в бедро парочку свинцовых подарков. Надо отдать должно бойцу, ведь после ранения он не просто сумел развернуться практически моментально, но еще и выстрелить мне в грудь. Пусть пуля и ушла в сторону, но если бы в его руках было что-то автоматическое, то уже сейчас пришлось бы мне валяться мертвым на земле сырой. Я напрыгнул на стрелка, выбивая из его рук карабин, дополняя первый удар еще одним мощным попаданием в челюсть, после чего смог прижать темного к земле. Мужик сражался яростно, используя неизвестно откуда взявшиеся нечеловеческие силы. Несмотря на ранение в обе ноги, он старательно держался под всем моим весом. Мы оба кряхтели, сипели, матерились, стараясь пересилить друг друга. Темный сражался отчаянно, с волей к жизни, но итогом стала пущенная кровь. Великолепно заточенная сталь ножа наконец достигла плоти и разрезала двуглавую мышцу левого плеча противника. Мужик заорал страшным голосом, от которого у меня заложило уши, но затем силы у темного окончательно закончились, и второй удар обездвижил и правую руку. С перебитыми конечностями он ничего сделать не мог и просто продолжал крыть меня ругательствами на неизвестном мне языке. «Командир, ты в норме?» — спросил появившийся из темноты бота, который подошел вплотную с удивительной аккуратностью, из-за чего значительно меня напугал. «Да, перетяни ему конечности. Даже за стеклами его прибора ночного видения я заметил, как расширились узкие глаза Бурята. Он несколько раз перевел взгляд с меня на беспомощного пленника. Чингис быстрым движением выхватил нож из ножен темного, отбросив его в сторону, и оперативно принялся перехватывать раненые конечности магически измененного существа самыми простыми резиновыми жгутами, которые всегда держал в петле на разгрузке. Оху удивленно выдохнул подбежавший Саша, который нес в руке на ремнях целую охапку трофейных стволов. «Валить надо, вытечет эта сволочь». Он кивнул в сторону пленника. Я обратил внимание на залитую одежду темного. Несмотря на то, что они были существами, которых значительно изменила темная магия, а некоторые и вовсе успели умереть, сейчас оставался живым организмом. Сердце его работало, продолжая гонять по венам странную потемневшую кровь, быстро вступающую в реакцию с воздухом и оттого запекающуюся в крайне сжатые сроки. Чем же восполнять потери крови у темного было решительно невозможно из-за отсутствия нужных научно подтвержденных данных. Вдруг обычная человеческая кровь для него будет подобна яду, а такого ценного пленника терять так просто было критически нельзя. Едем в Бакунинск. Завтра армейцы с конвоем торговым должны будут прибыть. Эвакуируемся прямо с ними. А если помрет он, кивнул на пленника Бата, морщись от странного, едва уловимого гнилостного запаха, не должен. Эвакуируемся в город. Искать машину темных, на которой они должны были добраться до этого места, было нельзя. Слишком много времени мы можем потерять просто из-за этого, а прошедшая стрельба наверняка приведет сюда значительное число чудовищ, которые будут очень не против полакомиться горячей человеченкой. Потому мы очень оперативно погрузились в обе наши машины, закинув не самые богатые трофеи в багажник. Как оказалось, эта группа темных была вооружена из рук вон плохо. Оружие, которое было у них в руках до получения созданного нами прикопа, было намного старше каждого из членов нашего отряда в несколько раз. Самым старым представителем личного огнестрельного оружия была итальянская винтовка Царцена, которая поступила в войска в тот же год, как родная Масинка. Отставшийся в магазине гном, получивший радиосообщение о нашем скором возвращении, казался очень обеспокоенным. Ему явно не нравилось пребывание в магазине в одиночку, отчего его ладонь никогда не покидала прорезиненной рукояти личного выданного немецкого пистолета-пулемета. Когда же он увидел заносимого под руки пленного, то челюсть контрабандиста решила достигнуть пола в рекордные для человека сроки. Всю оставшуюся ночь мы провели в лютом напряжении, ожидая утреннее прибытие торгового конвоя, который по идее должен быть частным, но фактически вся численность охраны была представлена штатными и внештатными сотрудниками конторы чекистов. Нам было слишком опасно перевозить пленника собственными силами, а вот при поддержке профессиональных бойцов «Вымпела», «Альфы», «Смерча» и других подразделений охранных служб стран со всего остального постсоветского пространства задача по перевозке важного пленника становилась значительно легче. До утра отдохнуть смог только Бата. Здоровяк-пулеметчик оказался весьма спокойным человеком, который был способен спать при любой возможности, сохранив, по его словам, эту способность еще со времен срочной службы в рядах доблестной морской пехоты России. Я же все это время сидел на камерах, не ощущая сна ни в одном глазу, понимая всю важность возложенной на нас миссии. Казалось, что вне зон зрения камер прячутся враги, желающие взять наш магазинчик штурмом, дабы отбить пленного темного. Скорее всего, это был простой акт разыгравшейся паранойи, но лишний раз все же стоило бы перестраховаться. Я даже не убирал автомат, который, разве что, не прописался у меня на груди за последний день. Вес отнюдь нелегкого АКМ с присоединенным тюнингом и спаркой магазинов вовсе не ощущался, а вот уверенности точно добавлял. Когда же наконец наступил световой день, и моя рация заговорила, предупреждая о приближении торгового каравана, то выбежал на улицу, наблюдая за пылящим по грунтовой дороге машинам. Похоже, что вид у меня был чересчур обеспокоенным, поскольку выпрыгнувший из первой машины боец смотрел на меня со смесью непонимания и напряжения. «Перо, у тебя все нормально?» — выпалил солдат. «Товар принимать будете? Зови главного. Скажи, что у меня новости такие, что новая война будет казаться лишь бабкиными россказнями». Мой внешний вид и нервно бегающие по рукояти автомата пальцы убедили воина в необходимости звать старшего по званию, отчего он трусцой подбежал к головному внедорожнику. Открыл дверь и что-то быстро доложил внутрь. Теперь же вместе с ним вернулся еще и мужчина, в каждом движении которого можно было распознать умелого офицера, прошедшего не только огонь, воду и медные трубы, но еще и ледяные пустоши Йетунхейма с вулканами Вуспельхейма в качестве утренней пробежки. «Докладывай», — командирским тоном приказал офицер, шевельнув сидеющий щеткой усов. «Взяли языка, но лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Показывай». Вместе с офицером мы быстро прошли в подвал магазина, где на стуле сидел привязанный пленный темный, которому чуть ли не каждый час приходилось подрезать быстро регенерирующие мышцы. Бота даже выбил ему все зубы 2 поставленными боксерскими ударами, чтобы столь дорогой гость ненароком не лишил себя жизни, откусив язык и захлебнувшись кровью. Сдержанный боевой офицер от увиденного только поднял брови, которые седина уже полностью включила в свои владения. Какое-то время он стоял рядом со мной, старательно принюхиваясь к исходящему от пленника запаху. Нужно было обладать выдающимся чутьем, чтобы ощутить почти неуловимый след гниения от темных. Через несколько секунд бывший боец спецназа глубоко втянул воздух в легкие и выругался такой цепью сложных ругательств, искусство овладевания которыми было доступно исключительно военным с длинным стажем. У глубоко гражданского человека, незнакомого с военной службой, от такого мата просто сворачивались уши в трубочку, но мне стало даже приятно на душе. Меня просто вернули на успевший стать родным юг Краснодарского края, где мне пришлось проходить срочную службу. И каким это образом твои партизаны этого взяли? Это было первое, что спросил у меня офицер после длинной тирады, состоящей из сплошного мата. Ты знаешь, сколько моих людей жизнь отдали за такого пленника? Удачи, товарищ офицер, одной только удачей. Я потер кулаком уставшие глаза, стараясь сконцентрироваться на произносимых словах. Если нужен детальный отчет, то не до него мне сейчас было. Что делать теперь планируешь? Прошу вас об эвакуации моих людей. Я до сих пор вневедомственный сотрудник Иоганна не нашел, но, думаю, мои обязательства перед СБГ выполнены в полном объеме. Нашим ученым явно будет куда интереснее изучить пленного, чем слушать об Иоганне. Да фига просишь, меч. Покачал головой отошедший от удивления командир. Знаешь, в сколько монет конторе вышел этот бизнес твой? Сомневаюсь, что знаешь, но отбить его точно ваша торговля его не успела. Всех в любом случае забрать никак не сможем, чтобы ячейку не разрушать окончательно, но так уж и быть. Мужчина задумался, почесывая мощный волевой подбородок. Но подарок ты нам действительно знатный оформить умудрился, так что вас мечей эвакуировать смогу. Думаю, начальство не будет против. Гнома тоже забрать надо. Наглеешь. Покачал головой офицер, но хрен с тобой, заберем и контрабандиста, только ты за него поручайся, что не будет он больше деятельностью своей заниматься. Хорошо еще, что ты у него есть, иначе его менты бы точно сцапали, а дальше чемодан вокзал нары. Только придется тебе террориста у себя до завтрашнего утра придержать. Ценность ценностью, но дел у нас вагон и еще целый состав, так что я и 2 броневиков тебе выдать сейчас не смогу. Завтра же с рассветом здесь часть моего конвоя будет, а потом и свалим окончательно. Людей надо, сразу сказал я, видя задумчивое выражение лица командира спецназа государственной безопасности. У меня полноценных только 4 бойца и не больше. Если кто-то задумает всерьез на меня пойти, то маловато будет. Сам понимаю, дам я тебе 3. Они парни проверенные, во всяких передрягах бывали, так что не подведут. Только пускай они у тебя не отсвечивают лицами, а в подвале здесь посидят. Мужчина посмотрел мне прямо в глаза. Мне им сухпай выдать или сам людей накормить можешь. Есть еда у меня, но лишнего не водится. Хитрый ты жук, перо. Ладно, придам парням все нужное. А ты своим скажи, чтобы лишнего виду не подавали. Дескать, просто груз принимают и ничего больше особенного. Понял меня? Естественно, не первый день живу. Наш разговор закончился очень быстро, и мы начали в ускоренном темпе разгружать ящики с прибывшим оружием и патронами. Поставка оказалась приличных размеров, отчего я нехорошим словом вспомнил свою предприимчивость. Нести ящики с пулеметами было отнюдь нелегко, но что уж поделать. Изначально же предполагалось, что сидеть придется долго, продолжая службу государству в качестве кого-то среднего, между торговцем и агентом спецслужб. А тогда лучше иметь в загашнике как можно больше ликвидного товара, а ничего лучше старых добрых советских пулеметов еще никто придумать ничего так и не смог. С 2 присланными спецназовцами стало намного спокойнее. Пусть каждый из моей старой команды и без того имел боевой опыт, но усиление в виде двух бывалых бойцов антитеррора было очень кстати. Хорошо будет, если их помощь не понадобится, но два обученных товарища никогда не будут лишними. Сами же парни были далеко не махинами, которыми часто выглядят их киношные коллеги, а вполне себе небольшими мужиками самых средних размеров. Это было логично, поскольку большой человек есть не что иное, как большая мишень. Времена, когда рослые мужчины были настоящей гвардией, давненько прошли, и в условиях сложных боев все больше ценились люди компактные и выносливые. За размышлениями о сущности современных бойцов я и провел остаток дня, ожидая возвращения в куда более привычные для себя условия существования. Глава 17. Рассвет мы встречали уже в дороге. Десяток бронеавтомобилей и тачанок ехал по грунтовым дорогам, оставляя за собой плотный пыльный столб. Ехать нужно было очень быстро, а потому все двигались на максимально возможной высокой скорости. Если головные машины видели хоть что-то перед собой, то вот едущим позади машинам приходилось ориентироваться лишь по смутным силуэтам двигающихся спереди внедорожников. Наш пленник ехал в единственном грузовике, дополнительно оборудованным бронированным кунгом. Он был самодельным, а бронелисты шли неаккуратно, все больше внахлест, а потому единственное, на что стоило рассчитывать, так это сдерживание самой простой автоматной пули и никак не больше. Темного пленника же приходилось продолжать время от времени истязать, проводя тем самым своего рода полевые эксперименты. Нам стало ясно, что темные обладают страшными возможностями к регенерации. Им хватало часа, чтобы восстановить поврежденные множественными ударами мышцы, тогда как выбитые ботозубы не регенерировали. Что-то более серьезное предпринимать никто из нас не собирался, поскольку настоящих ученых среди конвоя чекистов не было. Интерес терзал нас изнутри, но нужно было подождать, ведь уж слишком был серьезен шанс, что мы банально погубим пленника и дальнейшие эксперименты станут невозможными, тогда как надежды на этого узника возлагались громадные. Гном и Скрип ехали вместе со мной в одном внедорожнике, наслаждаясь всеми удобствами переделанного под тачанку автомобиля. Сиденья здесь были мягкими, и мои товарищи даже смогли наконец уснуть после двух бессонных дней. Я также пытался несколько раз заснуть, полностью отдаваясь убаюкивающим покачиваниям машины на кочках, но попытки не увенчались успехом. Едва мне только удавалось погрузиться в царство Морфея, как что-то с удовольствием вонзало мне в голову иглу страха, и я вновь начинал вертеть головой, пытаясь найти причину продолжавшего терзать меня страха. Мы ехали по дороге, стоящей между двумя небольшими холмами, высотой не больше 5 метров, и именно эти холмы меня значительно напрягали. Если кто-то скрывается за ними, то нас легко смогут закидать из все тех же подносов или автоматических васильков, тогда как мы практически никак не сможем грамотно ответить. Из чего-то подобного у нас было всего 2 тигра САК-30 и ничего большего. Тянущиеся холмы дали знать о себе через 1/4 часа. В тот момент я уже просто клевал носом, едва не натыкаясь лицом на ствол автомата, стоящего у меня между коленей. Поэтому мне пришлось несколько раз перепроверить предохранитель, чтобы ненароком не прострелить себе башку. Машины оказались на холме неожиданно. На вершину запрыгнула уже ставшая классической французская тачанка в виде стандартного пикапа фирмы Toyota с водруженным на багажник пулеметом. Оператор оружия сразу же принялся поворачивать в нашу сторону, и это не оказалось незамеченным для стрелков нашего конвоя. Позади нас ехал броневик с тяжелым ДШК в кузове, стрелок которого в тот момент среагировал просто моментально. Как только на холме показалась тачанка анархистов, так наш союзник зажал гашетку. Чекист стрелял отлично, и снаряды крупнокалиберного пулемета буквально разорвали вражеский автомобиль на жестяные куски. Их пулеметчик перестал существовать буквально за мгновение. Голова стрелка просто разлетелась кровавыми ошметками и осколками черепа, забрызгавшими кузов и холм машины. Правда, первая машина стала только началом. Безопасники были готовы к нападению, но нападающих на нас машин оказалось слишком много. Несколько автомобилей и тачанок оказались на вершине холма, атакуя прямо на ходу. Стрелять им из-за тряски было очень неудобно. Пули били со всех сторон, колотя в землю, выбивая пылевые столбики и плотные комья грязи. Очередь мощных пуль влетела в грудь водителя нашего броневика, превратив его тело в мешанину мяса и крови. Часть осколков влетела в сидящего спереди Скрипа, которая частично смогла сдержать боковая защита его бронежилета, а часть отвел в сторону амулет. Водитель погиб, крутанув руль в сторону, зажав при этом педаль газа. Броневик сразу повело в сторону, и нам едва не хватило сил, чтобы заехать на высоту пятиметрового холма. Автомобиль забуксовал на месте, стараясь взобраться на вершину, но ничего сделать мы уже не могли, а с остальных сторон велась случайная стрельба, сбежать от которой было никак нельзя. Пали пробарабанили по тяжелой двери нашего «Тигра». «Валим!» — крикнул я, отталкивая тяжелую дверь броневика. Выпрыгнув на сухую землю, я моментально вскинул к плечу автомат, выпуская очередь куда-то вперед, перечеркивая грудь бегущего в мою сторону мужика, будто не ожидавшего моего появления. Пули перечеркнули его грудь, и стрелок с разбега уткнулся лицом в землю. Он постарался подтянуть отлетевший в сторону автомат, но следующая моя очередь продырявила голову боевика, окрасив землю в кроваво-красный цвет. Меня моментально прижали к земле несколькими одиночными выстрелами. Пришлось прижать и уткнуться вниз лицом, вытягивая из-под сумка РГД-5, надеясь, что шальная пуля не затронет меня. Я практически чувствовал приближение к смерти и чувствовал, что не успею метнуть такую важную гранату, но меня спас гном, выбравшийся в люк на крыше и открывший огонь из своего ПП. С другой стороны холма кто-то закричал, заматерился, но длинная очередь во весь магазин от контрабандиста меня по-настоящему спасла, дав несколько важных секунд, чтобы метнуть зеленый кругляш гранаты не глядя. За вершиной холма ухнул мощный разрыв, моментально прекративший крики людей. Осколки со свистом пролетели над машиной, и мне пришлось еще сильнее уткнуться в землю, стараясь превратиться в маленькую точку. Сгруппировавшись, я рванулся за холм, желая добить возможных раненых. Перемахнуть удалось без ранений, а по ту сторону оказались изрезанные гранатными осколками бойцы, снаряженные все больше в западную форму. Пусть осколки РГД были не столь тяжелыми, но их кучности хватило, чтобы истерзать всех рядом стоящих людей. Сражение оказалось не самым долгим. Анархисты оставили поле боя, потерявшие не больше 5 тачанок с пулеметами и десантом, после чего постарались отступить с наименьшими потерями. Получилось, правда, далеко не у всех. Из командно-штабной машины, роль которого выполнял бронеавтомобиль «Вихрь», вылетел быстрый и мобильный дрон, несущий на своей конструкции сразу несколько бомб, размерами не больше крупного яблока. Квадрокоптер со скоростью молнии устремился за последние из отступающих машин. Скорость этот летательный аппарат был способен развить просто удивительную, а потому броневик не был способен сбежать. Точка дрона удалялась намного быстрее, и последний из уезжающих бронеавтомобилей расцвел большим огненным цветком. Машина от взрыва перевернулась на бок, и зазвучал стрекот хранящихся внутри боеприпасов, детонирующих теперь от все больше разгорающегося огня. Хлопки разрывающихся боеприпасов были последними, что случились в ходе этого короткого боя. Прошло не больше 5 минут, и сражение окончилось. Нападение странного отряда было полностью бессмысленным. Они просто потеряли часть своего личного состава, не добившись никаких вменяемых итогов. С нашей стороны потери исчислялись всего 3 бойцами и раненым Скрипом, руку которого теперь наполнило целых 3 осколка. Пока моего товарища старательно зашивали, предварительно вытащив из его конечности все осколки, то я отправился проверять убитых нами бойцов, стараясь отыскать хоть кого-то, кто мог послужить нам пленником. Вот только из 5 уничтоженных нами бойцов никого живого не осталось. Если 3 погибли от выстрелов или осколков, то вот 2 оставшихся отметились засохшей белой пеной у рта. Судя по тому, что все они подгребали под себя землю, ярко-розовому оттенку кожи и все той же засохшей пене, эти люди приняли в себя по таблетке самого банального цианида. Это было очень странно. Казалось бы, что такого могли знать эти люди, чтобы просто убивать себя? Узнать это нам было не суждено. Также никто не смог найти никаких документов. Даже отпечатки пальцев у нападавших были убраны кислотой. Весь отряд все больше напоминал непростую банду анархистов, обеспеченных как попало, а как централизованно снабженный отряд, у которого даже калибр оружия имел всего 2 вариации. Однако трофеи были далеко не самыми дешевыми и простыми. Большая часть погибших со стороны врага была снаряжена западными единицами вооружения. Часто встречался автомат «Фенфал», который в кругах приближенных к военной тематике людей назывался правой рукой свободного мира. Бельгийцы смогли создать весьма неплохое личное оружие «Стрелка» с хорошим калибром и достаточной надежностью. Особенно большую славу этот автомат сыграл на полях боев в Африке и странах Латинской Америки. Потому не было удивительно, что эти автоматы оказались на вооружении разных группировок иномирья. Самому мне этот автомат был не столь нужен ввиду сильно большого веса. Снайперской точностью я никогда не отличался, а потому с открытым сердцем отдал все трофейные стволы чекистам, принявшим их на баланс своего якобы частного отряда наемников. Тела наших погибших были погружены в машины, вражеские трупы дополнительно добиты контрольными выстрелами по головам, после чего мы наконец смогли тронуться с места. Нападение пусть и обернулось скромными потерями со стороны нашего отряда, но теперь остальные держались настороженно. Особенно сильно напрягло всех появление вертушки на самой грани видимости. Все операторы пулеметов сразу приготовились открыть огонь, а я же с большим интересом принялся наблюдать за вертолетом, медленно проплывающим в небесах на большом отдалении. На большом расстоянии без оптических приборов рассмотреть ее было почти невозможно, но даже небольшой туристический бинокль помогал сравнительно неплохо.